Я обязана пройти через передатчик в конторе и оттуда уже перевести к вам. Где будет стоять передатчик? В моем шкафу. В вашей кладовке роются все, кому не лень. Я имею в виду другой шкаф, слева от окна, он заперт на ключ. То есть первый просто для отвода глаз. А что же вы храните во втором? Лукум, который мне присылают, прямо из Ливана. Я вам дам второй ключ. Идет. Вот ключи от моего дома. Поставьте передатчик в спальне, на втором этаже, подальше от окна. Разумеется. Мне нужен не только звук, мне нужен еще экран, чтобы следить за его передвижениями. Дальними? Возможно. Чтобы узнать, не повезет ли он куда-нибудь Камиллу. Съедут на пару дней в уединенный лесной отельчик, и ребенок будет играть в траве у их ног. Вот это никогда. Тома он ему не отдаст. Вам так важно следить за его передвижениями? Крайне важно. Тогда мобильника будет недостаточно. Присобачим GPS ему под машину. Жучок тоже. В салон? Давайте уж. До кучи. Сколько вам понадобится времени? К 5 все будет готово. 36. В 16:40 Элен настраивала передатчик в спальне Адамберга. Она отчетливо слышала голос Вейренка, мешали только накладывавшиеся на него голоса его коллег, звук передвигаемых стульев, шум шагов, шуршание бумаги. Мощность передатчика слишком велика, мобильник не должен улавливать звуки на расстоянии более 5 метров. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить прослушивание однокомнатной квартиры Вейренко, да и проще будет избавиться от помех. Теперь слова Вейренко звучали ясно и отчетливо. Он разговаривал с Ританкур и Жюстеном. Пока Фруаси убирала посторонние звуки, до нее доносился приглушенный мелодичный голос лейтенанта. Вейренк сел за стол. Она слышала, как его пальцы касаются клавиатуры компьютера. Потом он сказал себе под нос: «Нет больше у меня убежища для боли». Фруаси мрачно посмотрела на дьявольские аппараты, без зазрения совести, транслировавшие печали Вейренка в спальню Адамберга. Что-то было воинственное в этих механизмах, пущенных по следу лейтенанта. Она не сразу решилась запустить устройство, потом включила один за другим все реле. «Разборка крутых парней», — подумала она, закрывая за собой дверь, — и мое в ней участие целиком на моей совести. 37. В понедельник, 4 апреля, Данглар пришпилил к стене в зале соборов карту департамента Р. В руке он держал список адресов 29 предполагаемых девственниц от 30 до 40 лет, живущих в радиусе 20 километров от Мениль-Башана. Жюстен отмечал булавками с красной шляпкой их местонахождение на карте. «Тебе бы белое взять», — сказал Возне. «Тебя не спросил», — огрызнулся Жюстен. «Белых у меня нет». Все устали. Целую неделю они рылись в базе данных и прочесывали участок за участком, переходя от одного кюре к другому. Теперь, по крайней мере, они убедились, что больше ни одна женщина, отвечавшая выбранным критериям, не погибала от несчастного случая за последние месяцы. Следовательно, третья девственница была пока жива. Эта уверенность легла на сознание полицейских таким же тяжким грузом, как и сомнение в правильности пути, выбранного комиссаром. Спорной казалась даже его исходная точка, то есть предполагаемая связь между осквернением могил и рецептом из «De Reliquis». Противостояние было неоднозначным. Самые отчаянные экстремисты считали, что следы лишайника на камне не являются еще доказательством убийства, и что, если присмотреться, конструкция, возведенная Адамбергом, иллюзорно, как сновидение или мираж, одурманивший их на время этого странного коллоквиума. Другие уклонисты допускали, что Паскалина и Элизабет были убиты, и что кража мощей и надругательство над котом как-то связаны между собой, но отказывались играть с комиссаром в средневековые рецепты. Даже верные адепты теории «De reliquis» полагали, что толкование текста сомнительно и нуждается в уточнении. Там ничего не говорится о котах, и мужское начало вполне могло бы быть, если уж на то пошло, бычьим семенем. Опять же, нигде не было прямо указано, что для изготовления смеси понадобится три девственницы. Может, хватило бы и двух, и тогда все их труды коту под хвост. И почему, собственно, третья девственница должна быть убита за 3-6 месяцев до появления молодого вина? Все эти домыслы и неубедительные гипотезы складывались в нелепый сказочный домик, без окон, без дверей, не имевший отношения к реальности. С каждым днем в конторе все больше ощущался назревавший бунт, неожиданный и беспощадный, и численность мятежников возрастала пропорционально их усталости. Адамбергу припомнили грубое выдворение Ноэля, от которого до сих пор не было никаких вестей. Поступок комиссара был тем более необъясним, что он с явной неприязнью относился к новичку и, как мог, избегал его. В конторе поговаривали шепотом, что комиссар еще верно не оправился от квебекской драмы, разрыва с Камиллой и смерти отца, не считая рождения сына, которого внезапно низвело его в ранг стариков. Вспомнили камешки, разложенные по столам, и кто-то высказал предположение, что Адамберг становится мистиком, и что его заносит на поворотах, а вместе с ним всю его команду и само следствие. Это недовольство не вышло бы за рамки обычного ворчания, если бы Адамберг вел себя по-человечески, но уже на завтра после знаменитого совещания трех дев комиссар лег на дно, сухо и скучно отдавал приказы и носу не казал в зал соборов, как будто поток его идей внезапно сковало толстым слоем льда. Мятеж вернул на повестку дня спор между позитивистами и витателями в облаках, причем число последних неуклонно сокращалось по мере возрастания ледяной отрешенности Адамберга.